Я даже не знал, что на это ответить, ибо как обухом по голове. Маша сказала, вы сегодня ведьм Салема проходили, криво усмехнулась она. Ты хоть приблизительно понял, что это такое, какие там порядки и какова их мощь, какова их организация, а какова наша? Молчишь, и молчи, а я скажу, как есть. Ты, изнеженный нарциссик, требующий к себе повышенного внимания, считающий себя венцом творения, забывший прописную истину. Ты никто, братец, потому, что ты, мужчина, членоносец, слабак, ничтожество, и твое привилегированное положение только потому, что Машка может раскатать фигурами любую княгиню в нашем государстве, кроме некоторых великих, а о боярах вообще молчу. Ты даже не представляешь ее мощи, той девчонки, что шастает к тебе спать на одной кровати, взявшись за руки. А еще у тебя есть я могу подорвать укрепленный дот, если попаду в амбразуру вакуумной фигурой, и от выскочек, кто цепляется к моему брату, мокрого места не оставлю. А еще у тебя есть Оля, она куда сильнее меня, и Ксения, одна из сильнейших в будущем целительниц на планете, которая тебя, дурака, просто обожает. Вот почему ты в шелках, и ты, вместо того, чтобы благодарить нас, ручки-ножки целовать, смеешь дерзить, тыкать каким-то библейским поведением. Я повторю свой вопрос. Братец, ты совсем охренел? Жень, угомонись. Хватит скандалов. Надо ее успокоить. Ибо она права, не каждая одаренная может расфигачить танк или дзот. Направленная Евгеника последних 400 лет, когда боярские и княжеские роды отбирали себе сильных одаренных из простонародья на роль ленных жен своим мужикам, скрещивая результаты в браках между сильными родами, дала плоды. Современные великие князья, просто князья и старые боярские роды, это реально чудовища. И самыми чудовищными чудовищами, разумеется, являются главы государств, ибо им в развитии были выданы исключительно козырные карты. Жень, я понимаю, что слаб по сравнению с вами, и благодарен за защиту, но я, человек, и достоин уважения, как человек. Какого нахрен уважения? Психанула она, рывок на грани восприятия глаза, и стол с остатками блюд летит в сторону от нас. Никого не задело, направление выбрано верное, а силища, господи, сколько в ней силищи, не смей. Молния, тоже на грани восприятия, летит ей наперерез. Сияние и грохот столкновения энергий, вложенных в фигуры. Вспышка сродни той, что бывает в момент мощного короткого замыкания. И Машка летит в сторону, противоположную от стола, женя старше и сильнее. Не лезь, мелкая. Вытянула старшая в ее направлении сияющую руку, фигура удержания и отталкивания. Ничего ему не сделаю, это все-таки мой единоутробный брат, какая бы ерунда ни поселилась у него в голове. Но урок ему надо дать, чтобы потом поздно не было. Просто не лезь. Маша ударилась о стенку, после чего женя удержала ее какое-то время, прижав конной фигурой, не давая двигаться, потом отпустила, и моя близняшка медленно, воя от поражения, сползла на пол. Я, кстати, как перекувыркнулся через стул в момент откидывания стола, так и полз на заднице прочь от этой разъяренной валькирии. Куда ты собрался, цыпленочек? Ласково улыбнулась женя. Давай старшая сестренка преподаст тебе урок хорошего поведения. Повторяй за мной, я мужчина. Пошла ты, фи, как грубо. Взмах рукой, и что-то обожгло мне лицо. Дотронулся, кожа горит, как от хлесткого удара. Больно. И она еще не подошла ко мне, между нами 5 метров. Что, протрезвел, осознал неправоту, какую именно? Продолжал отползать я. Она шла не спеша, а столовая большая, но не бесконечная. Сзади меня послышались крики и топот ног, внутрь забежали слуги и охрана, но женя разъяренным рыком их выставила. Вон, взмах мгновенно засиявшей руки, и очередная фигура сорвалась с оной и врезалась в стену возле двери, а после, судя по звуку, и в саму дверь, возможно, оную выбив. Помещение очистилось, об этом сообщил удалившийся топот, слуги и охрана подождут в соседней зале, подмоги не будет, да и кто рискнет связываться с царевной, только старшая царевна Ольга, или мама, или тетка Настасья, но она тоже далеко, все, без вариантов. Неправоту в том, что женщина, вершина эволюции, все так же медленно подходя, хищно оскалилась она, вернув внимание ко мне. Где-то я эту мысль сегодня слышал, пару часов назад, когда разбирали Массачусетс. А ты шовинистка, Евгения, нашел я в себе силы усмехнуться. Нет, я реалистка, братец. Новый взмах, и я почувствовал, как из рассеченной на лице кожи идет кровь, будто порез, но небольшой, и, слава богу, глаз не задело, но на носу полоса, как лезвием прошлись. «Ай-ай-ай, больно, знаю, что больно», — ухмыльнулась она. «Мужчина, низшее существо, Александр, он слаб, трусоват, возможно, в твоем случае это не так, ты как специально на рожон лезешь, и тут я противница Ольги, ты таким охламоном и раньше был, просто внешне старался быть покладистее, иногда гены Годуновых это здорово, жаль, что тебе они только мешают, а сейчас ты перестал стараться быть зайчиком, Сашенька, любименьким миленьким пушистым зверьком, став каким-то букой, требующим внимания, непонятного уважения, переполненный завышенными ожиданиями. Так что считай, я тебя воспитываю за все годы, а не только за последние 3 месяца. Жжу-ух, нет, не по лицу, по груди. Итог, рубашка рассечена, словно и ее порезали невероятно острым и тонким лезвием, которое не рвет волокна, а рассекает чуть ли не на молекулярном уровне. Но на сей раз порез более глубокий, кровь выступила сразу, рубашка окрасилась моментально. «Что ты делаешь, суча, ай?» Раздалось сбоку, Машка снова пыталась помочь, но женя походя откинула ее и прижала к стенке, приподняв над землей, чтобы ноги не касались пола. «Я тебе не знаю, что сделаю. Быстро прекрати. Вон, хорошую девочку до чего довел». Картинно вздохнула она мне. «Эта дура рядом с тобой совсем мозгов лишилась. А ты, наверное, думаешь, что раз одну дуру поимел, то и весь мир тебе покорится. Ага, щас». Взмах, как будто бьет кулаком. И я тоже впечатываюсь спиной в стену, как и Маша, благо до нее осталось отползти всего ничего. Солнечное сплетение взорвалось вулканом боли, из тела выбило дух. Меня она не прижимала, потому я быстро осел и захапал ртом воздух, пытаясь вдохнуть хоть что-то. Средняя сестренка грозно нависла сверху. «Ты хоть на секунду осознал, насколько слаб? Любая одаренная даже не самого сильного уровня может проделать такое же, а в тех кругах, в которых тебе предстоит общаться, только такие, исключительно, других нет. А еще можно сделать вот так». Она взяла меня, словно нашкодившего котенка за шкирку, и швырнула в сторону, где уже валялись стулья, остатки стола и блюд. Блюда в том числе побились, и я затормозила фаянсовые осколки посуды и остатки еды, рассадив руки до крови, после чего испачкал во все, что только было на полу. «Ах ты ж тварь!» Попытался быстро подняться, но не смог, повело. «Там не будет нас, Александр». Горели огнем ее глаза, и это не фигура речи. Вот только теперь мне стало по-настоящему страшно. «Там, в большом и жестоком мире, никто не защитит тебя». Она снова подошла, снова схватила меня за грудки и лениво отбросила дальше. «Мужчина не может быть равен женщине, братец. Мужчина должен подчиняться, ублажать, делать так, чтобы его избранница была счастлива. Избранницы, если ему выберут нескольких. Это ты понимаешь, дебила кусок? Права, никаких прав. Только добрая воля избранниц. Добрая воля женщин его семьи, его клана, внутри которого они, богини, которых нужно слушаться беспрекословно. Повтори, что должен делать мужчина. Пошла ты, гонор, лютый гонор избалованного мальчишки. Хрясь, нет, слава богу, не фигурой, просто шлепок по хлебальнику, от которого голова чуть не отлетела, а лицо залило кровью из разбитых губ. Шука, сука, возможно, она ехидно оскалилась. Мы все суки, братец, запомни, все, других после катастрофы не осталось. Бум, а теперь кулаком, лениво так, еле прикасаясь, но с соответствующей фигурой на конце удара, от которой меня откинуло в бок на пол. Как голова не оторвалась, загадка, слабак, ничтожество. И это ты заявил о каких-то правах, это ты что-то там смеешь требовать и в чем-то стыдить? Удар ногой по ребрам, перешла к классике, мразина. Я завыл, а что еще делать? Ты и правда решил, что знаешь этот мир и эту жизнь, меся меня, занималась нравоучением она. Ты и правда решил, что можешь судить всех, судить общество, говорить, что в нем хорошо, а что плохо устроено. Новый удар, без фигур, а потому с ее небольшим весом приемлемый, но все равно неприятный. Червь, осуждающий или не осуждающий рыбака. Понятная аналогия, и снова по ребрам. Да хватит тебе. Машка освободилась и опять кинулась на перерез, и даже дошло до рукопашной, подарив мне мгновение без избиения. Но последовало 2 сильных вспышки, и моя защитница в очередной раз отлетела в противоположный угол. «Смирись, братец», — нависла женя, вернувшись к моей персоне. «Просто смирись, прими свою участь. Я не знаю, как бы вела себя, родись беспомощным членоносцем. Но я та, кто есть вершина творения, а ты должен принять себя, принять свой статус, свое бесправие. Попробовал я подняться, руки болели и не слушались. Да, свое бесправие, весело усмехнулась она. Вы, мужчины, должны брать другим, умом, хитростью. Где надо, подхалимажем, где надо, ублажением. У тебя шершавый язычок, Маш, он у него шершавый, не пробовала, да плевать. Вот им тебе и надо работать. Где-то говоря слова лести, поливая спутницы избранниц медом, а где-то им же доставляя медовые удовольствия. Это поле твоей деятельности, а не махание руками и ногами в спарринге в попытке что-то доказать, и не бессмысленное бегание вдоль кремлевских стен, разве только для поддержания здоровья. Вот где твой фронт работ, где ты должен учиться, и ты должен быть бесконечно благодарен тем, кто тебя защищает. Когда-то это будет жена, но в данный момент это мы. Признай, что был неправ, изъяви благодарность за науку. Ну, я фыркнул, за что получил туфлей в живот, успел встать на четвереньки, и, учитывая, что этот удар был с фигурой, пришлось отлететь на метр, а там тоже фаянсовые осколки и щепки от стола, завыл, больно, но еще больше, чем боль в отбитом и порезанном кровоточащем теле давило абсолютное, тотальное бессилие. Ты жалок, Александр, просто жалок. Она и не думала нервничать и повышать голос, и это давило бы сильнее, чем если бы избивала на эмоциях. Тебе же говорят, ты не будешь сильным. Ты не сможешь разговаривать с женщинами на равных. Покорись, прими судьбу, ради себя и своего будущего. Ну же, я молчал, а для начала произнеси. Евгения, я благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Пошла ты, ай-ай-ай, это больно. Она вывернула мне руку, приподняв, дав встать, а после посадив на карачки буквой ЗЮ с рукой, выгнутой под таким углом, что сустав затрещал. Вот-вот и сломает. Ах ты ж су-у-у, пусти, больно. «Покорись судьбе, Саша», — ровным голосом давила она. «Покорись, БЛД, хватит ерепениться и что-то из себя строить. Ты всего лишь членоносец, но ты аж членоносец. Вас не так много, чтобы вами разбрасываться, в этом твоя сила и спасение. Ну же, пошла, сука розовая, дернула, сильно, хруст, может даже сустав выбила, ибо стало очень больно, даже потемнело в глазах. Неправильный ответ, правильный». «Сестренка, спасибо за то, что меня защищаешь. Ну же, говори, и закончим этот урок, быстро». Снова дернула, и опять Машка предприняла атаку. Закономерно огребла, Женька ей расквасила нос, но отвлеклась от меня, и тут я попытался ударить второй рукой. Глупость, конечно, что я ей сделаю, и, разумеется, не сделал. А-а-а, она вывернула кисть второй руки, которой пытался ударить, под большим углом. В глазах пошли красные пятна, я понял, еще чуть и сломает руку нахрен, а я грохнусь от болевого шока. Не смей, он музыкант, не калечь его руки, отпусти руки, раздалось сбоку. Крик Машки отрезвил ее, и привел в чувство меня. Да, конечно, извини, братишка, женя отпустила, и даже погладила меня по головке, после чего дала такую пощечину, что я опять отлетел на пол. Не так больно, слава богу за это, но дико обидно. И так окровавленное лицо нестерпимо горело. Мы остановились на том, что ты должен принять свою судьбу. Размеренным шагом подошла эта ведьма. Повторяй, я принимаю судьбу. Ну, я больше не буду перечить женщинам. Да, Саша, и, пообещав, правда не будешь. Даже если они не правы, и не будешь лезть в их жизнь с единственно верным авторитетным мнением, ибо оно никому не сдалось. Я молчал. Бум. Она снова начала воспитывать ногами, без магии, видно, после последнего крика боясь и вправду покалечить. Но мне и этого хватало. Карменсита хорошая девочка, Саша, бум. Она отнюдь не ведьма, и ненавидит их идеологию, бум. Но и она, горячий южный персик, бум, который задаст тебе жару, бум, если накосячишь хоть в малом, бум, бум, бум. Я выл, но про себя, стиснув зубы, пытаясь отползать, но куда я уползу? Ты или будешь жить по правилам, без юношеских понтов, или не будешь жить никак, братик, бум, не я плохая в этой истории, отнюдь, бум, я и правда, как старшая сестра, желаю тебе добра, бум, и мне искренне жаль, что иначе до тебя не доходит, сделала паузу, передохнула, устала воспитывать, я сейчас серьезно, мне совершенно не нравится, что пришлось так делать, пожалуйста, не пытай меня, я не какая-то салемская шлюха, который нравится унижать и подчинять. Я просто хочу тебе добра. Просто прими этот мир и себя в нем, и закончим с этим». Я молчал. «Я серьезно. Я не злая. Вставай, Саш. Скажи, что должен, и вставай. Пошли в медблок и к Ксюше. Она быстрее залечит». Я приподнялся. На четвереньки, как смог. Кровь не то, что хлестала, но я был весь в ней, и это ерунда. Пара порезов да расквашенные губы. Просто смотрится зловеще. Отбитое тело, снова превращенное в синяк, тоже неприятно, но и тут не страшно, жить буду. Ибо била женя не сильно, любя. Рука с, возможно, выбитым суставом, доктора вправит, а Ксюша залечит. Она, как понял, и не такое может, а когда вырастет, пипец какой станет. Но бессилие. Кажется, только теперь, на третий месяц нахождения здесь, я, наконец, осознал, почему он ушел. Они любят тебя, им будет плохо без тебя, ибо да и правда любит. Это не ложь, отнюдь. Если такой умный, иди вместо меня сам. Посмотрим, как справишься. Вот почему. Потому, что это, сестринская любовь и забота. Как же тогда выглядит не любовь? Как же тогда выглядит массачусетские хипповские коммуны? Повторяй. Взяла меня женя за шкирку и немного приподняла. Я, мужчина, произнес я, а рука в этот момент нащупала металлическую вилку, лежавшую рядом с коленом. Женя была поглощена процессом воспитания и не заметила этого. Я должен подчиняться своим женщинам. Я должен подчиняться своим женщинам, прилежно проговорил я, усыпляя бдительность. Вначале, матери и сестрам, а после жене и ее роду, Молодец, Александр, можешь же, когда хочешь. Она меня отпустила, и я воспользовался моментом и грохнулся рядом на пол, немного разворачиваясь, чтобы под руку было ударить. А теперь обещание. Я, Александр Годунов, торжественно обещаю, слушаться своих сестер, и носить их на руках, самостоятельно, вложив в голос всю оставшуюся иронию, продолжил я, делать им расслабляющий массаж ступней, ног, спины, а персонально своей средней сестре Евгении, делать кунилингус по первому ее требованию, ибо не виноват, что она, извращенская натура и возбуждается от таких мыслей, особенно когда они рядом нет. Что ты несешь, придурок? Потеряла Евгения контроль, хмурясь, и этого шанса я как раз и ждал. Гори в аду, ведьма. Жеж-жах, да, всего лишь вилка. Максимум, оставит колотую рану, да еще не такую глубокую, как хотелось бы, ибо не нож, высота зубцов невелика. Но зубцы вилки рвут плоть, тогда как лезвие ножа мягко разрезает, и неизвестно, что хуже. И да, я все понимаю, она меня сейчас убьет, не питаю иллюзий. Но эта сука от удара вилкой со всей дури в икроножную будет хромать всю оставшуюся жизнь. Ну, по крайней мере я на это надеюсь, а больше, а не сделаю я ей ничего большего. Да и черт с ним, Саш, я иду, догоняю. У тебя и впрямь дерьмовая семья и гнилостная какая-то у них любовь. Подожди, малеха, дальше вместе пойдем, братишка. Ор, ее ор, ибо пробив тонкий подол, платье местные леди носит в пол, но слава богу без кринолина, вилка вошла четко куда надо, моя рука не дрогнула. Затем последовал удар сверху, прибивший меня к полу, словно мешком с картошкой огрели. Не е-е-е-е, смей-е-е-е-ей. А это крик Машки откуда-то издалека, мне уже было все равно зачем и откуда. Затем горный обвал, навалившийся сверху, выбивающий дух, и Женькины глаза, в которых я увидел свою смерть, сияние фигуры в ее руке, сводящие с ума своей мощью и яркостью, и взрыв. Нет, не в меня, рядом. Каким-то боком я это смог, успел понять, от которого меня смело взрывной волной, усиленной естественными поражающими элементами, крошевом и щепками от разбитого в хлам пола и паркета. Глава 9. Символ вечности. Глава 9. Символ вечности. А мы в прошлом или будущем? Спросила Алиса. Мы в апе, ответил кролик. Апа, это настоящее или будущее? Спросила Алиса. Апа у нас, символ вечности. Из интернета. Не срослось. Видно, в другой раз. Что другой раз будет скоро, не сомневался. Так или иначе, первое, что я помню после случившегося, была боль. Не так, боль. Болело все, слабо сказано, но больше всего пылало лицо, из которого бригада из 4 человек, безбожно светя в лицо ярким светом, пинцетом удаляла щепки и разную гадость. Откуда знаю? Они сами об этом говорили. Терпи, терпи, царевич, успокаивал знакомый голос несмешного Людмилыча. Да бога ради, пусть будет не смешной, мне не жалко. Я смеяться как-то и не собираюсь. Нельзя тебе общий наркоз. Под местным работаем. Говори, вот так чувствуешь? Делять? Конечно чувствую. Какого ера тут делаете? Убейте сразу, и дело с концом. Там Саня уже заждался. Стоит, морда наглая, смотрит на меня, ухмыляется. А ведь вначале я стоял и ухмылялся с него, с видом превосходства, когда пытался его уговорить вернуться, а он ни в какую. Теперь его очередь смеяться. А с другой стороны, я жив, реально жив, а значит готов к бою. Сбит с ног, сражайся на коленях, идти не можешь, лежа наступай один, как сказал дядя Вася, но не сам, а устами прапорщика Прохоренко, который любил их цитировать перед нами, слонами, два. И там же, сесть в седло, достаточно и задницы, а чтоб удержаться в седле, нужна еще и голова, головой работаем, салаги, головой. Этим десантник отличается от мабуты колхозной. Пал Саныч, помню, в другом мире, но тебя, гниду, и тут помню. Хотя зла не держу, ни на что зла не держу, я добрый, да, я не Саша. И уже то, что не сдался там, откуда ушел он, означает, что будет сложнее, но шансы есть. Если включить голову и подумать, как именно лучше всего выполнить приказ. Ну и наконец, главный перл, за что Пал Санычу можно простить все. Не становись на пути десантника, ты рискуешь стать загадкой для хирурга. Я не сдохну, нет, не так просто. А после эта тварь магическая пожалеет, что родилась на свет. Один Василий Филиппович Маргилов, основатель ВДВ как рода войск, ласково прозванных самими десантниками. Войска дяди Васи. 2. Слон, солдат, любящий офигенные нагрузки. Салага, новобранец ВДВ. Терпи, терпи. Еще штук 5 вытащим, и будет легче. Осколки? Спросил я, продираясь голосом сквозь туман. Да, деревяшки, щепки, да и гравием посекло. Если б не это, давно б в палате валялся, а так, а наркоз тебе не нужен. Зачем наркоз? Одни порезы да ушибы, ничего серьезного. А так, если что почувствуешь, успеем вмешаться. Если б не эта шрапнель, тудать ее и сюдать. Как же тебя угораздило, Саша, вот только-штолько с тобой расстались. Думал, все, жить тебе долго и счастливо. А ты, видать, совсем по старику соскучился, не живется тебе мирно, не ерзай. Знаю, неприятно, но если сейчас дернуть или запустить, шрамы останутся. Будешь с исполосованной мордой ходить, и Ксения Карловна ничего не сделает. Все будет хорошо, Саш, спасем мы тебе лицо, и Ксения поможет. Сейчас эту дуреху в соседней палате спасет, и за тебя возьмемся. А нет, другую, повзрослее целительницу найдем. Правда, таких сильных, как твоя сестра, Саш, найти трудно, их на всю Россию-то. Но ничего, мы справимся. Главное не сдаваться и не дергаться сейчас, чтоб под нож не попасть и хуже не сделать. Поликарп Людмилыч что-то бормотал и бормотал, успокаивая интонацией, но я и не думал напрягаться. Он скорее себя успокаивал, ибо мой косяк, для него попадос по самые гланды. Я все его слова воспринимал фоном, как будто нахожусь не в этом теле, а рядом стою и прислушиваюсь. Как там у этого пацана мелкого дела? Главное, что отметил, я все-таки выжил. Женька ударила не в меня. В последний момент как будто очнулась, испугалась и шандарахнула в пол рядышком. А там валялся стол, стулья, все, деревянное, элитных древесных пород, царская столовая, не для бомжей, осколки битой посуды, которые наверняка меня и посекли, а также, наверняка, паркет разлетелся, как и бетонное крошево заливки и плиты, что были под ним. Эта штука не была объемного действия, точечная, все-таки подсознательно кастовалась для убийства, а не массового поражения. Только поэтому я жив, ибо моща, вложенная в фигуру, могла располовинить терминатора. Ну, одного сверкающего хромовым блеском металлического урода из черепа и костей с красными глазами-диодами. А так вся эта мощь въелась проникающим в узкую ограниченную зону рядом со мной, пронзила ее, создавая маленькую, но глубокую воронку. И поскольку бетонная плита перекрытия дворца оказалась все же крепче, чем остов Т-800, то, не пробив плиту насквозь, лишняя энергия подалась в стороны в виде пусть и плохонькой в масштабах вложенной мощи, но достаточной для лежащего рядом меня взрывной волны. В общем, волна вверх пошла, там наверняка половина потолка обрушилась, но мне и остаточного хватило, а снарядом 120-ки бы убило на рен. Промелькнула мысль, и эта мысль радовала, маги не всемогущи, а женя, она, пробормотал я, но врач услышал, в соседней операционной, или в палате, «Не знаю, мне некогда проверить. Не волнуйся, мы сделаем все, чтобы спасти ногу, чтобы она могла ходить, не хромала. Там Ксения, она очень сильная целительница, должна справиться. Неопытная, но очень сильная. Потому, что если она не справится никто», читалось в его голосе под текстом, и не сказал бы, чтобы меня эта мысль радовала. Отнюдь мне было по-человечески даже жаль соплюху. Сила есть, можно и без ума прожить. Это про таких, как она. Хромать всю жизнь, не ставил я такую цель. В момент удара, возможно, тогда злой был, много чего хотел, готов был кромсать и убивать. Но сейчас, когда остыл, да к черту, нельзя так. Она меня резала фигурами, избивала ногами, но не калечила. Как говорится в анекдоте про змея Горыныча. Драться, так драться, зачем в жопу кричать. А теперь, когда светит реальное искалечивание молодой особы в 18-летнем возрасте. Да, Ксюша, наша семейная палочка-выручалочка. А что б было, если бы она обладала другим даром? Или ее бы вовсе не было, а, скажем, царица родила бы всего четверых и остановилась? Правильный ответ. Ничего, я не смог бы вернуться. Это она удержала меня, Сашу. Первое мгновение, дав возможность Маше зацепить и не уйти за грань. Да, там нехорошая петрушка произошла с подменой, но Маша тут ни при чем, и тем более Ксюша. Просто принц, их брат, смолодушничал и сдался. А жизнь так устроена, что за любое решение надо платить. Так что пусть на меня смотрят волками, пусть считают чужим, демоном, убийцей их брата, кем угодно, но это теперь мое тело, мое по праву, ибо его владелец сам мне его отдал. Добровольно, никто его не принуждал. Теперь я, царевич Александр Годунов, и больше никаких я и претензий на то, что морда не нашинская. Теперь, нашинская, я плоть от плоти этого мира, его часть, я рожденный вырос в нем. И, несмотря на потерю памяти, меня тут знают и помнят, некоторые даже относятся с теплотой. Еще я понял важную вещь, я никогда не вспомню себя до того, как, кем был я, кто та девочка, который читал книжку, сидя на полу, когда она через плечо разглядывала картинки. Кто был тот человек, что шел рядом со мной, когда джип проехал на красный? Прапорщика Прохоренко вспомнить могу, но лишь обрывочно, бесприменительно себя в общении с ним, ибо подсказка, а подсказок не будет. Мне нельзя знать это, просто нельзя. Запрет от мироздания, косвенные воспоминания. С ними сложно, но объективно так сложились обстоятельства. Меня не планировали никуда запихивать, как и Сашу высшие силы не планировали отпускать. Я свой земной путь прошел и двигался туда, куда должен был двигаться после него, а он свой нет, и должен был вернуться. И то, что мы, два дурака, сотворили, и вызвало вот такой диссонанс со смещением воспоминаний. Но даже так базовые законы незыблемы, и память я вернется только когда побегу догонять Сашу, пройдя этот круг, что будет, судя по оптимизму Людмилыча, не завтра. Так что я могу смело говорить Ромадановской все, что вздумается, засветиться не выйдет. Хоть гипноз, хоть понос, не вытащит она из меня самое важное. А вот чужой багаж знаний может быть полезен. Да, это багаж другого мира, где нет магов, где женщины равны мужчинам, с поправкой на физиологию и чуть разную психологию, где есть ядерные ракеты и оружие массового поражения, отсутствующие здесь, но нет одаренных, пробивающих силой фигуры межэтажное перекрытие. Там, махровый капитализм с его человеконенавистническим нутром, нищетой миллионов на фоне показной роскоши избранных, здесь, махровый же феодализм, где царица, просто самый большой и крутой феодал, а армию, когда требуется, собирает, объявляя мобилизацию поместного ополчения. Там, равенство полов, здесь, женский шовинизм, основанный на тотальном преобладании и подавлении девками мужиков своими способностями. Но и там живут совершенно одинаковые двуногие твари со всеми их комплексами, проблемами и тараканами в голове. И эти комплексы и тараканы ну вот вообще ни разу не различаются, как бы ни были отличны миры. А значит, прорвемся. Очнулся я в полутемной палате. Лицо горело, не то слово, но предусмотрительно его замотали, чтобы я не раздраконил его руками, которыми тут же полез почесать. Чесалась, жуть. Принц очнулся. Голос в стороне, сбоку, видно, сестричка рядом дежурила. В смысле, медицинская сестричка. От родных меня сейчас стошнит, по крайней мере от некоторых. Этот дежуривший кто-то выскочил из палаты, а я был в палате, узнаю это место, совсем недавно тут отдыхал, еще запах не выветрился, и через время раздался топот нескольких комплектов бегущих ног, и в палату ворвались люди. «Сколько? Не знаю, несколько. Царевич, все в порядке? Как ты?» Голос Людмилыча. «Зашибись!» Честно признался я. «Жить хочется. Это здорово, что жить хочется», — с облегчением вздохнул он. «Саш, не надо трогать руками лицо, пожалуйста. Мы сделали все возможное, но мы не Господь Бог. Я и так молюсь, чтобы шрамов осталось не слишком много. А еще твои родные заказали службу, что осколками чудом не посекло глаза. Это действительно великое чудо, Александр». Врач сел рядом и взял меня за руку, и я почувствовал, как он дрожит. «Не по себе старикану. Как ты нас напугал, Саш». «Ага, за то, что не откачали, им бы от государыни по первое число влетело». «Да-да», — синяк его вспомнился под глазом. «И в первую очередь ему, как лейб-медику, или как там он у нас зовется на пасконном, а еще рядом Женька, которая, возможно, будет хромать, которая бы, получается, меня грохнула, выпустив фигуру за секунду до того, как это сделала, родного брата». Представляете эмоциональное состояние Ирины Борисовны в этот момент? А теперь вспомним ее горячий характер, фингал доктора и ментальный пресс, которым она давит, будто к полу прижимает. Я б тоже так дрожал на его месте. И еще не так бы дрожал. «Что с Женькой?» — первым делом спросил я. Он выдохнул с облегчением. «Если спрашиваю такое, значит, в адеквате, на самом деле пришел в себя. Мы сделали все возможное. Теперь дело за целителями. Сейчас их там трое, но все трое сказали, что то, что сделала ваша сестра Ксения, у них у троих так не получится. А что она сделала? Она очень перепугалась. Из-за тебя, Саш, и за женю. Плакала. А целители — это не совсем обычные люди, у них дар чуть по-иному работает. Чем больше человек накачан эмоциями, тем больше и лучше может сделать на ниве своего дара. Я мужчина, мне сложно судить, говорю лишь то, что способен запротоколировать. Но во время страха за кого-то целители могут сделать такое, что выше их уровня. Я думаю, надеюсь, что с Евгенией будет все в порядке, как и с тобой. Он помолчал, вздохнул и покачал головой. Тебя она тоже лечила, спасла буквально. Нет, ты бы выжил, но ты не представляешь, в какую кашу превратилось твое лицо. Мы выковыривали осколки и щепки несколько часов, но мы лишь врачуем, лечат они. И Бог, вы религиозный человек, Поликарп Людмилович, — заметил я, пытаясь растянуть губы в улыбке, но губы резко от этого разболелись. Я врач, Саша. Что-то доктор разоткровенничался, и мне это нравилось. Он не проходной картонный персонаж, а живой человек, и это здорово. По его знаку все, кто находился в палате, вышли, и можно было говорить без галстуков. Ему после пережитого так легче. Да и мне, если честно, тоже. Я врач, и как у любого врача, за моей спиной собственное кладбище. Там есть те, кто не должен был на нем оказаться. Вот никак, ибо мы их вытаскивали с того света, давали второй шанс, а они все равно ушли. Но там нет и тех, на кого мы уже мысленно махнули рукой. Они не должны были спастись, понимаешь, ни по каким законам, ни биологии, ни логики. Но они выкарабкивались, назло всем, назло миру. Да, я религиозный, Александр, и когда сталкиваюсь с чем-то непонятным, на грани, честно говорю пациентам и родственникам, вам поможет только молитва. Не я бездарный, просто, мы всего лишь врачующим, а не лечим. Поликарп Людмилович, может, водочки? — предложил я. И идея на самом деле здравая, что надо. Но жаль, что прозвучало из уст 14-летнего юнца. Мал ты еще, Александр. Реакция бурная. Доктор, наконец, спохватился, с кем беседует. Царевич, непростой смертный, он может в беседе за ужином рассказать что-то человеку, до которого простой смертный ни в жизни не докричится, перед которым он сам, светило науки, на задних лапках ходит. Да ладно, вам, сам Бог велел, вы огромное дело сделали, попытался сохранить доверие я. Скольких ваших сотрудниц вы, лично вы, сегодня спасли от гнева матушки, не дав окочуриться этой тушке снова? Судя по его изменившемуся лицу, я попал в точку. Царица и беспредел могла устроить, и его ненароком прикончить, и его подчиненных. Нет, она б потом даже раскаялась, что не права была, и свечку бы за упокой поставила. Ну, вы поняли, да, ох уж это волшебное слово потом. А мне в качестве анестетика, — продолжил я, — морда болит, чешется, капец, так бы взял и расцарапал, а тацкий, может, по 100, Да или по 50, мне можно через трубочку, она противная. Сможешь, усмехнулся он, ну, если через нее же дадите рассольчиком запить, а лучше соком томатным, с солью. Да, томатный сок с солью даже лучше зайдет. Александр, да ты полон сюрпризов. Доктор захохотал, это был нервный смех, так из него выходило навалившееся напряжение. Ага, знаете как в том анекдоте, месье знает толк в извращениях? Нет, расскажи. Короче, Париж, элитный бордель с видом на Эйфелеву башню. Заходит в него голодный уставший турист, перепутавший вывески и считающий, что это ресторан. Когда я закончил, хохот стоял на весь этаж. Смеялись мы оба, до слез. Он, потому, что анекдот смешной, я, за компанию, и плевать на то, что губы очень протестовали этому. Чего б не поддержать хорошего человека. Александр, разреши вопрос. Все понял, кроме одного. Что такое Эйфелева башня? Водки он мне так и не дал. Бука пакостная, душа чернильная, не положено, БЛД. Но я так зачетно ныл, оказывается я это умею. Есть плюсы в том, чтобы возрождаться в теле истерички, что мне в итоге вкололи какую-то дрянь, от которой вырубился глубоким сном без сновидений. Проснулся уже утром, еще теплое, но уже не жаркое солнышко конца августа весело светило в окошко, даря радости, поднимая настроение. В палате я был не один, возможно, поэтому и проснулся. Открыл глаза. Да, доброе утро, женщина. Стараясь быть предельно сухим, но вежливым, произнес я. Женщина, усмехнулась посетительница, сидящая на стуле рядом, в белом халате, внимательно разглядывая из-под прищура вашего покорного слугу. Вот так ты о маме? Моя мама меня любит. А вы, женщина, с показной обидой возразил я. Понравилось играть истеричку, почему б не войти в образ капризного нытика. Она несколько долгих секунд обдумывала эти слова, затем спросила, и чем же я, в отличие от твоей мамы, заслужила такую немилость? Откуда мне знать? Я пожал плечами, почувствовал боль, оказывается, тело тоже болело. Просто из-за щекотки и желания расчесать к ядреным пням морду лица я ее не чувствовал, но она есть. Мама – это женщина, которая любит свое дитя, а сейчас я, кажется, даже был искренен, даже если оно не оправдало возложенных надежд. Даже у преступников все тоскливые песни о маме, которая их любит и ждет, несмотря на то, что они оступились и сидят в тюрьме. Мать не боится трудностей и не бросает ребенка, какой бы трешак вокруг ни творился. А вы, женщина, хотите меня прикончить, и ограждает вас от этого только то, что шум поднимется на всю страну. Я в этой стране на слишком заметной ступеньке стою. Даже на две страны, испанки могут предъявить, и союз с ними окажется под угрозой, со всеми импортами кукурузы, поставками промышленной продукции, мангами, гуавами и военной базой в Гуантанамо. Все сказал, посуровил голос Ирины Борисовны, а это была, конечно, она, и меня придавило ментальным прессом. Но на сей раз мне было поровну, не то, что я его не почувствовал, но он не доставил сколько-то ощутимого дискомфорта. Прижала и прижала, катись оно конем. Все. И почему ты, сын, обвиняешь меня, которой не было в городе, когда вы подрались с сестрой? Подрались из-за того, что ты распустил язык и не соизволил извиниться. Когда тебя ставят на колени и заставляют унижаться, это называется извиниться. Буду знать, женщина. Что же до того, что вас не было в городе, Ирина Борисовна, давайте на чистоту. Мы оба знаем, что некая представительница нашей семьи своими куриными мозгами просто не додумается до того, чтобы провернуть такой финт. Вы надавили на нее, заставили. Что вздрагиваете? Да это на поверхности лежит. Такая тупая курица, как женя, никогда подобное не выдумает. И тем более хреноватисто у нее строить из себя ведьму-шовинистку. Она может намылить мне морду, двинуть чем-то, стукнуть, запустить в меня несильную фигуру, чтоб прочувствовал. Но ставить на колени и унижать, это точно не ее. Что, Оля отказалась? Да, и на нее давить не вышло. Наследница, а Ксюша, слишком мелкая, а Машу о таком даже просить бесполезно, потому ты, государыня, овечку женю так некрасиво подставила, мою родную сестру, вообще-то. Так за что же мне вас, женщина, мамой называть? Вы не только мне, вы и для жени, ей тоже есть что вам предъявить. Господи, как же с тобой сложно. Тяжко вздохнула государыня, поднялась и зашагала туда-сюда по палате. Стильная чика, весьма и весьма. Деловой брючный костюм светло-коричневой расцветки, уложенные волосы. «Бизнес-леди», — сказал бы я, если б я его спросил. Вообще я не уделял этому много внимания, ибо сам 3 месяца находился в диссонансе, две памяти, 2 жизненных опыта наложились одновременно, но сейчас, словно протрезвев и разложив воспоминания по полочкам, или наоборот, слив их в один монолит, могу судить, тут не такая мода, как в мире я, и главное различие, никто не носит коротких юбок, основной гардероб, платье, с подолом в пол, со стен Кремля разглядывал гуляющих, там встречал еще сарафаны, и брюки, штаны и прочую одежду, что относит к мужской. Чуть ли не половина дам так ходит. Наверное, удобнее, они ведь вынуждены были почти все мужские профессии на себя взвалить, а мужичили. Собственно, женственных женщин в понимании я тут не так и много. Хотя, казалось бы, у них должна быть бешеная конкуренция перед оставшимися мужчинами. Нужно словно альтаир сверкать декольте и стройными ножками. Но получилось наоборот. Никаких голых ножек вообще, правда, с декольте получше. Почему так? Может потому, что мужчин слишком мало, и нет смысла щеголять в жестком мини. Те, кто смотрит на твои стройные бритые ножки, в основном имеют свои такие же не хуже. А мужчинки все равно выбор не совсем сами делают, так что тем более нет смысла мерзнуть, черт знает, но чем не версия. Царица открыла окно, сама заморочилась, слуг не стала звать, выглянула, вдохнула грудью. Лучше этого не делать, баш с Нелиной хоть и притушен наличием перед нею высокой стены, но все равно чувствовался. Однако несмотря ни на что, воздух свежий, утрешний, ближе к обеду, ляпота. Но окно, через которое могут подслушать, нехорошо, и она его с сожалением закрыла. Вернулась, села назад на стул. «Саш», — произнесла она, — «ты все неправильно понимаешь. Я, мать, и люблю тебя, и отношусь как к сыну. Но раз ты такой умненький, что можешь расколоть глупую сестру, пойди дальше, поставь себя на мое место, ты возвращаешься с того света, не спорь», надавила она, но меня вновь не взял ее ментальный пресс, «и в тебе живет кто-то, другой человек, который не по-нашему изъясняется, знает то, чего не мог знать ты, у тебя поменялись взгляды на жизнь, и что самое удивительное, за 3 месяца ты, капризный избалованный ребенок, не устроил ни одной истерики». Кто как, а Оля мне жаловалась, что она в шоке и полном раздрае, так как больше всего ты именно ее своими капризами тиранил, как старшую. Скажи, что мне думать, учитывая, как ты правильно сказал, что ты обещан испанкам в качестве их будущего короля. Короля, Саш, повысила она голос, будешь равен мне, и Оле, когда она меня сменит, и сомневаюсь, что ты выберешь себе путь как у твоего отца и будешь сидеть в тени супруги, и не надо кривиться. А я вижу, что ты кривишься, несмотря на повязку на лице. Изабелла не вечная, особенно учитывая их постоянные интриги. Кармен не просто так живет на Кубе, подальше от мадридского гадюшника. А после, как Кармен взойдет на трон, ты станешь активным супругом активной же королевы, а она очень подающая надежды девочка. Скажи, что мне делать в этой ситуации с учетом, что нельзя рисковать. Слишком многое на кону, потому ты сдернула Ольгу, чтобы она посла меня, как пастух овец, хмыкнул я, да, это сложно, у нее работы в приказе, непочатый край, одна разгулявшаяся маньячка чего стоит, до сих пор не поймали, и контрабанда мужчин, которых освободили буквально за 2 суток до покушения на тебя, я не дергаю ее на текучку, помощники справляются, но она ведет персональные глобальные проекты, без которых государству придется туго, и я кидаю ее пасти, как ты выразился, тебя, потому, что только родная сестра может сделать все правильно, никто из моих людей не справится, не потянут уровень, даже самые умные и доверенные, я иду на это, Саш, и не зря, Ольга выясняет просто прорву подробностей, ты совершенно точно знаешь много, чего не знал мой Саша, которого я нянчила с пеленок, которого родила в этой самой клинике, окинула она рукой вокруг, спросить у меня, нет, нахмурился я, чтобы спрашивать, надо понять, как подойти? Повторю, Саш, царица не может ошибаться. Одна ошибка, и я тебя потеряю. И все, что на тебя завязано. Если ты в тебе остался, конечно. Потому Ромадановская, понял я, не только она. Я не должна этого говорить, но скажу. Матушка Елена запретила считать тебя дьяволом. Матриарх, я снова нахмурился. Хорошо, что из-за повязок этого не видно. Да, как выйдешь отсюда, сходи к ней, поговорите. Тебе полезно будет, да и ей. Она взяла на себя эту ответственность, пусть и несет крест дальше. Так что Лена запретила считать тебя демоном, что вселился в моего Сашу. Но то, что ты не совсем он, это факт. Потому да, Ромадановская, она, врач, специалист, в отличие от всех нас. Если не она, то никто. И я вижу, что бы ты ни говорил, что это не так, что ты не скрываешь своей сути и, как сказал ей, сотрудничаешь с администрацией. Я готова выпустить тебя, я готова дать тебе карманных денег, я не против твоих встреч с теми писюхами-виолончелистками. И вообще женя организует прием в честь твоего выздоровления, если ты забыл. Но я должна понимать, кто ты и какая от тебя угроза. Но зачем вот так, ставить на колени, притворяясь ведьмой, вскричал я. Прощупать, усмехнулась она, эмоции, стресс. В стрессовой ситуации человек становится сам собой, он не способен юлить и притворяться. Правда, довести его до этого надо суметь, дано не каждому. Ольга отказалась наотрез, сказала, не потянет. Но Евгения импульсивная, и повоспитывать тебя ей никогда было не лень. Но, чтобы ты не злился на нее, и она была против, отказывалась, и долго, долго, снова нахмурился я. Да, это не вчера задумано, но, видно, вчера ты чем-то ее задел, вот она и сорвалась. И все же, я восстановила примерную картину по их с Машей рассказам и показаниям слуг, женя не пыталась причинить тебе фатальный вред, унижала, не сильно била, но больше выводила тебя, доводила. Будешь с этим спорить? Нет, замотал я головой, снова ощущая боль в теле. Все так, я зол, хочу наговорить на нее гадостей, но так и было. Хотела бы, и причинила, и доставила, и в конце убила бы. Вот, рада, что ты объективен, так что не злись на нее, и не обижайся. Тем более, ты в долгу не остался, есть вероятность, что она до конца жизни будет хромать. Сейчас ею занимаются целители, но получится ли у них, тот вопрос. Как она, духом не падает, поймал себя на мысли, что искренне за сестру переживаю. Нет, говорит, сама виновата. Не надо было соглашаться на мое задание. Она с дуру, на эмоциях, сделала это, взяла грех на душу, вот Господь ее и покарал. Саш, пожалуйста, как встанешь, поговори с нею, успокой, скажи, что не злишься. Я же вижу, ты злишься на меня, вот меня и вини. Она ни при чем, она хоть и язва, и импульсивная, но тебя, шалопая, любит и всегда любила. А если я не я, сделал я пробный прострел. Царица нахмурилась, помолчала, но ответила. Знаешь, мне кажется, им уже наплевать. Машка с самого начала тебя приняла, а ко вчерашнему дню почти сдалась и женя. Даже если ты ей вселился, то Лена права, ты совершенно точно не демон. Да, не совсем наш Саша, но они тебя приняли. А о Ксюше вообще молчу, она вчера заявила, что не хочет читать сказки, они не такие. Хочет про Элли, и про какого-то, как его, Бу-Бе-Бо, что-то там, Буратино, да, про деревянного мальчика. Ты обещал, но не рассказал. Я расплылся в улыбке, отчего лицо заболело сильнее, губы у меня все же достаточно серьезно пострадали. Не надо улыбаться. Вчера она нас лечила, когда успела такое заявить. Позавчера, поправила царица, ты спал сутки, доктора тебя отключили. Прикольненько, хорошо, с ними понятно, а как ты решила ко мне относиться, задал я прямой провокационный вопрос, кто я для тебя, она пожала плечами, я пока не знаю, Саш, еще не поняла, давай не будем спешить, как только поговоришь с матриархом, я выпущу тебя из Кремля, только при условии, что будешь себя хорошо вести и слушаться, разумеется, а там посмотрим, что будет дальше, дорога в тысячу ли начинается с первого шага, усмехнулся я, понимая, что она права. Она нахмурилась. «Это откуда?» «Конфуций». Снова улыбнулся, и снова взвыл от этого я. «Саша не учил Конфуция, а вот царица улыбнулась. Но ты хорошо сказал, правильно. Давай начнем, а там увидим». Она встала и двинулась к выходу. «Ну, хоть так, могло быть и хуже». Глава 10. Символ вечности. Продолжение. Глава 10. Символ вечности. Продолжение. «Ты разбираешься в людях, а чего тут разбираться? Кто меня любит, тот и хороший, из интернета. Если думаете, что после разговора с государыней должно стать легче, то нет, ни в коем случае. То, что поговорили по душам и все выяснили, конечно, здорово, теперь хотя бы не надо притворяться, ни ей, ни мне, играем в открытую. Но минус в том, что я признал, что чужак, что не ее сын, и говорить о том, что сын умер, и тем более, что предпочел смерть такой жизни». Ей, любящей матери, не стоит, так что придется следить за языком и поступками, и в какой-то мере символ вечности для меня только обострился, то, что после пробуждения могли списать на подстравму и разную хрень в работе мозга, теперь будет смотреться брошенным вызовом от чужака в адрес родни исчезнувшего сына брата. А значит, надо быть всегда начеку и никогда не расслабляться. Это отдельно актуально еще и потому, что где бы я ни валялся, с кем бы ни поссорился или подрался, печальная реальность никуда не исчезла. Я в гребаном не могущем существовать по законам логики мире гребаной боярки, где бабье получило магические способности, а мужики – нет. И некоторые из бабья, хорошо, что не все, у всех разный уровень, просто монстры, чудовища. Даже не знаю силы, которая сможет их не то, что победить, но хотя бы задержать, а ядерного оружия тут не изобрели, и даже попыток изучать радиоактивность не делали. Моя маман, например, может без гранатомета грохнуть танк, сестра чуть не пробила силой мысли бетонную плиту между этажами царского дворца, который строили на совесть, не для простых же смертных. И младшая не сильно отстает, не считая целительницы Ксюши, которая принадлежит отдельной касте узкоспециализированных сверхмонстров, силой мысли заживляющих раны. И закономерно, теперь здесь сильный пол, женщины. Они заменили мужчин везде, на заводах, фабриках, в полях. Советские шпалоукладчицы, которые руками гнули подковы и хребашили по рельсам молотами, покажутся милыми кокетками по сравнению с местными ломовыми лошадями, которые, конечно, не бойцы Сумма, но от женственности в которых только название. Мужчин же из-за малочисленности берегут, оставив за ними чисто женские профессии, искусство, музыка, дизайн, режиссура, литература, журналистика. Какие-какие профессии? 3-14 дарские, богема, возможно, свечку не держал. Но точно знаю, здесь за связь между мальчиками на законодательном уровне отымеют. Нет-нет, казнить мужчину, еще чего, непрактично. Просто будешь в неволе делать то же самое, что можешь на воле, только не живьем, а в аппарат. То есть будешь непрерывным донором для процесса искусственного осеменения. Семенное вещество – продукт международной торговли. Чтобы не замутить инбридинг из-за обилия семени отдельных высокопроизводительных доноров в твоем регионе, его можно выгодно продать туда, где потомки твоих подданных вряд ли массово будут искать пару для дальнейшего скрещивания. И будешь ты дойной коровой, которую доит каждый день, или как там по графику, тогда как обычный мужчина обязан сдавать семенной налог раз в месяц. Только я и старшие ветви, исключительно старшие, княжеских родов, и отдельных древних боярских от этой участи избавлены. Папа той же Даши Долгорукой сдавать налог будет, у него вторая по старшинству ветвь, иначе кранты их роду от власти, и остальные роды только покивают. Гуд-гуд. В отличие от Вари Вяземской, ей можно за обилие братиков и сестричек в простонародье не волноваться, ее старшая мама, глава клана, а также замглавы посольского приказа, второй человек в нашей дипломатии. Ах да, еще одна, самая главная специальность мужчин, домохозяин. Удивлен, но, кажется, мужики с этим прекрасно справляются и не жужжат. И дети в таких семьях вырастают более конкурентными, чем при воспитании мамами-бабушками, становятся, как правило, достойными людьми. Если что, это не придумки, это официальная статистика, на основании которой есть негласное правило, предписывающее сильным родам не разменивать мужчин на работу, пусть занимаются прямым мужским делом дома, пока жены вкалывают и воюют. Ибо ребенок, воспитанный без отца, мамами и кошками, как тут их ласково называют, вырастает с кучей комплексов, и, несмотря на то, что в целом программа ЭКО позволила существенно увеличить численность населения страны, качество этого населения оставляет желать лучшего. Откуда все это знаю? А мне Людмилыч подогнал медсестричку, сиделку, непростую, специальную, с мозгами, типа денно и ночно следить, чтоб ничего со мной не случилось, а на самом деле, чтобы мысли в голову глупые не лезли, отвлекающий фактор. Я ж котируюсь как непредсказуемый юнош с посттравмой и амнезией, ну меня нафиг. Девчонка молодая, на вид не более 25, но, учитывая, что работает в Кремле, амбициозная, и подошла к заданию шефа со всей серьезностью. Отвечала на мои вопросы охотно, с подробностями, поясняла по различным нюансам и подводным камням. На самом деле ей и самой скучно, и потрепаться за жизнь, когда я задаю ей вменяемые вопросы, на которые ответ знает каждый в государстве с пеленок, для нее и удовольствие, и способ разогнать скуку, и одновременно работа, за которую получает жалование. На ее прелести не заглядывался, хотя там посмотреть есть на что, просто я был слишком зол на этот мир и местных женщин, слишком их боялся, чтобы думать о глупостях. Гормоны свое возьмут, но пока я, напуганный отрок, лежащий в больничке с замотанным как у мумии лицом, в повязке, на котором лишь две маленькие щелочки для глаз. Так что последующую неделю единственными развлечениями стали разговоры с Аллой, так ее зовут. Много разговоров обо всем, о мужской доле, которую она считала незавидной и радовалась, что родилась девочкой, о государственном устройстве, очень интересное и, на мой взгляд, нежизнеспособное устройство, но кино, которое круглосуточно крутит экран в виде окна моей палаты, считает иначе, о мировой политике, о дворянстве, боярстве, в чем разница, о князьях и полевых войсках, даже по Испании прошлись, и ее бывшим и действующим колониям. Я хоть узнал, кто такая Кармен Астурийская и почему, говоря о ней, люди хмурятся. Если коротко, то ли выпендрежница, отрицающая в девичьем максимализме серую повседневность, то ли наоборот, мудрая будущая государыня, сделавшая ход конем и целенаправленно отринувшая блеск двора в угоду тихой жизни и саморазвитию в колониях, подав это как возрастной протест. И та точка зрения популярна, но в любом случае, то, что она, наследница мадридского престола, факт, а за этим престолом тянется ментально близкий шлейф сферы влияния из Мексики, которая включает Калифорнию, Аризону, Неваду и Техас, Соединенного Королевства Венесуэлы и Новой Гранады, Вице-Королевство Перу, Вице-Королевство Горной Перу и Содружество Государств Ла-Платы, говорящих на испанском. Ах да, еще зависимая Португалия, и родственная Португалии, но независимая Бразилия, тоже в зоне влияния Мадрида. И вишенка на торте, Королевство Филиппины, чуждое ментально, но дружественное, опирающееся на испанские штыки в вечном противостоянии всех против всех на театре Юго-Восточной Азии, и прекрасная перевалочная база для испанского и русского флотов, имеющих там центры ремонта и снабжения. Ах да, Гуантанамо на Кубе, где в этой реальности тоже стоят иностранные корабли, только наши, по официально подписанному честному договору. Так что нельзя, государыне, со мной рисковать, понимаю, а еще понимаю, что от замужества за этой валькирией не откажу, заставит. Слишком многое поставлено на карту, такой союз стоит любых царевичей. Но это дела далекого будущего, а пока, Саш, у тебя гости. Запускать, вошла Алла, прерывая поток ушедших в галоп мыслей. Да, Машка сподобилась, криво улыбнулся я, чувствуя, что сестренка где-то рядом, в коридоре, в этом здании. Не совсем. Алла поджала губы. Царевна Марья приходили ночью, когда ты спал. Мы на «ты» перешли по моей инициативе, но только пока никого нет рядом и мы одни, а так будем как положено. Но сейчас вроде одни, пока бодрствуешь, не заходит. Ну и дура, сказал я, правда про себя. Вслух же уточнил, женя, отрицающее молчание. Что, неужели Оля? Выкатил я глаза, так она бы не спрашивала, сразу бы зашла, как и царица. Княжны Дарья Долгорукая и Варвара Вяземская, опустив глаза в пол, раскрыла личности гостей сиделка. Пускать, конечно, я подобрался. Алла открыла дверь, в которую робко вошли две девочки с притягивающими глаз фигурками. Обе одного роста, невысокие, около 1,65 м, стройные, женственные. В мире, где много ломовых лошадей, женственность фигуры особо заметна. Обе в стильных синих платьицах, как и положено здешней моде, в пол, но с декольте, в которых пока еще мало что можно разглядеть, но выпуклости есть, и это обнадеживает. Даже лица похожи, тонкие аристократические черты, узкие губы и у обеих голубые глаза, носик у Вари чуть побольше, и у Даши темно-русые волосы, а у Вари светло-русые. Это я сейчас описываю, кто из них какая, но в тот момент пока этого не знал, память Александра их не вспомнила. Красны девицы зашли и встали, неуверенно топчась, как нецелованные институтки перед дверью борделя. «Проходите, чего встали, как неродные?» Я сам не понял, серьезно я сказал, или пошутил так, а если пошутил, грубо или весело, в любом случае они еще больше засмущались, но уверенно подошли к противоположной стене, где стояли стулья для посетителей, взяли по одному и поставили с двух сторон от меня, справа и слева. «Привет, Саш», произнесла та, что слева. «Привет», поддержала, что справа. «Девчонки, вам сказали, что я память потерял». На всякий случай уточнил я. «С Машки станется, Не просто же так она обижается и не заходит проведывать. Про маман вообще молчу, фиг знает, что у нее на уме. Она из другой лиги, даже я при ней понимает, что фиг с такой цацей совладал бы при всем его опыте там. Обе закивали. Девчонки, не поймите неправильно. В общем, мне неудобно вращать башкой туда-сюда. Можете пересесть вместе, рядом, сделали, не прикословя. Я ж больной без кавычек, хотя, несмотря на схожесть, с первого мгновения ощутил играющее в них соперничество, конкуренцию. Эти кошечки, дай им возможность, вцепиться друг другу в лохмы и оттягают их по полной, что, учитывая, что они первоклассные одаренные, главная и почти главная ветвь топовых княжеских семей, не очень хорошо, а для моей палаты так вовсе разрушительно. А раз так, можете представиться, продолжил общение я, подбирая слова, давайте как будто впервые встретились, они представились, полными титулами, с указанием ветвей, Варя, дочь второй жены главной ветви, не наследница, но единокровная сестра наследницы Вяземских, с Дашей попроще, но и у нее вторая по старшинству ветвь, то есть когда вырастет, возглавит какое-то ключевое предприятие клана, или станет главой вотчинной территории, а не строевую лямку будет тянуть. Но, несмотря на то, что девочки относились к высшей лиге кланового бомонда, круче только яйца, в общении все время норовили опустить глазки в пол. Смущение их было настолько искреннее, что, признаюсь, тут уже засмущался я, слава богу на мне повязка, и это незаметно. И это те самые маги-монстры, Женя права, я слишком мало знаю об этом мире, чтоб судить. Жаль, что ты нас не помнишь, произнесла Варя. Даша согласно кивнула. Блин, капец они похожи. Разные, но неуловимо одинаковые, даже жесты идентичные. А мне как жаль, непритворно вздохнул я. Мы же с вами целовались, да, с обеими. Ну, вот такой я провокатор. Ой, как покраснели их кончики ушей. Какие-то неиспорченные монстры, монстры скромниги. Разочарованию моему нет предела. И 14, не аргумент. Тут есть и в 13 замуж отдают, особенно в Средней Азии и на Кавказе, в которых постоянная пограничная война, лежащая на плечиках тамошних боярских родов. Девочки вообще рано взрослеют, а там мир особенно жесток и не может позволить ждать их. Но ты выбрал Наинку, хмурясь и скривя губки, произнесла Даша, с укором, безродную, почти дворняжку, то есть сердцем выбирал. О, а сейчас правильные слова, она потому и не пришла, боится.